Глава 23. Драммер. Корабль выскочил из кольца, как взлетающий из воды кит в старых видео с Земли. Тысячи километров кольца, крохотное расстояние в масштабах Солнечной системы и огромное по людским меркам. А лаконейский корабль находился где-то посередине. Слишком большой, чтобы легко поместиться в одно измерение, и слишком маленький, чтобы подойти к другому. Его форму создали как будто в том же странном месте. Она не напоминала ни уже знакомую сверхъестественность протомолекулы, ни дело рук человеческих, хотя была одновременно и тем, и другим. Драммер снова и снова пересматривала запись канала наблюдения, и каждый раз по коже пробегали мурашки. Она не была готова. Наполненные гравиомастерские корабли на всей скорости устремились к заданным позициям, которые больше ничего не значили. Флот КЗМ собирался вокруг внутренних планет Юпитера, но до цели ему оставалось еще несколько дней, а то и недель. Космические города вышли на встречные орбиты, и все это — подготовка к схватке, которая больше не стоит на повестке дня. Дуарте и адмирал Трехо перехватили инициативу. Теперь она должна сделать так, чтобы цена оказалась выше, чем они намеревались заплатить. «Госпожа президент», — произнес Вон. Прежде чем ответить, Драммер снова посмотрела, как буря проходит через врата, и вновь поразилась, как нечто настолько огромное вообще могло через них пройти. Такой гигантский корабль одной своей массой и энергией мог пробить безопасный уровень прохождения. Возможно, это стоит использовать с Лаконией, как когда-то с Вольным флотом. Правда, гребаная штуковина уже прошла через врата. «Да, Вон», — отозвалась она, не глядя на помощника. «Связисты ждут вашего решения по поводу ретранслятора», — сказал Вон. Драммер глубоко вздохнула и медленно выдохнула сквозь зубы. По всей системе рассеяны тысячи ретрансляторов радиосигналов, но она знала, о каком говорит Вон. Тайный обмен сообщениями с Мединой, подарок Авасаралы, шел через маломощный ретранслятор, болтающийся перед вратами. На Медине сигнал был слабый, а длина волн почти совпадала с обычными помехами от врат, и потому его непросто было вычленить. Но из нормального пространства сигнал был куда более заметным. А сейчас ближайшим кораблем была буря. Драммер могла приказать своим связистам не пользоваться ретранслятором. Это просто. Но доступ к нему имеет и разведка КЗМ, и подполье Сабы. Чем больше людей могут совершить ошибку, тем выше вероятность, что это произойдет. Отключить ретранслятор легко. Достаточно послать один пакет сигналов. Как выключить свет? Он вошел бы в пассивный режим, только на прием. А найти песчинку в безбрежном океане вакуума мог бы только тот, кто знает, где искать. Отключить его — правильное решение. Но все в ней восставало против этого. «Какой прок иметь то, чем нельзя воспользоваться?» — сказала она. — В сущности, это то же самое, что вообще не иметь. Запись на ее экране закончилась и снова начала воспроизводиться. Буря выходила из врат. — Но сохранить до лучших времен — это ведь уже кое-что, Саса, — отозвался Вон. — Это был риторический вопрос. — Прошу прощения. — Скажите им... Это не просто ее дверь на Медину. Это ниточка к Сабе. А если ему понадобится с ней связаться? Если что-то случится, а его призыв о помощи останется безмолвным из-за ее чрезмерной осторожности? Грудь защемила от чувства одиночества, пока оно не переполнило ее, опустошило. «Скажите, чтобы выключили ретранслятор, прибережем до лучших времен, пока гром не грянет». «Да, мэм», — ответил Вон и собирался уходить. «Вы когда-нибудь слышали гром?» — спросила Драммер, задержав его. — Чтобы еще на несколько секунд оттянуть разрыв связи с Мединой и Сабой. Пусть даже этим и нельзя воспользоваться. — Нет, мэм. Я никогда не был на Земле. И не планирую. — Пока гром не грянет. А мы по-прежнему так говорим. — Культурный империализм внутренних планет проявляется во всем, — сказал Вон. — Дожди и грозы бывают не только на внутренних планетах. На Титане тоже. Там вместо воды метан, но можно увидеть дождь из-под куполов. Я провела там свой медовый месяц. Точнее, неделю. Миллиарды точек на поверхности купола, а за ними оранжевые облака. Выглядят как крохотные темные звездочки, если сможешь разглядеть. Саба плохо видит вдаль. Он их не различал, но я видела. Как скажете, мэм. Похоже, он слегка смутился, а может, ей просто показалось. Ну и хрен с тобой, подумала она, но не произнесла. А вдруг у нее просто разыгралось воображение? Хорошо, сказала Драммер и повернулась обратно к экрану. Отправьте приказ. Вон не ответил, просто вышел и закрыл за собой дверь. Пытаясь найти какую-нибудь зацепку, Драммер в последний раз посмотрела, как буря проходит через врата. Хотя бы лучик надежды. Но она ничего не увидела, выключила запись и открыла другую. «Говорит адмирал Антон Трехо, Лаконийского имперского флота, командир сердца бури. Я занимаюсь обеспечением интересов Лаконии в Солнечной системе. Мы признаем ее важное историческое и культурное значение и надеемся, что передача власти пройдет мирно и с минимальным ущербом. Если местные силы будут сопротивляться, я готов и имею приказ предпринять немедленные действия, необходимые для успешного завершения моей задачи. И первый консул Дуарте и я желаем местным жителям только хорошего и просим их побудить свои правительства вести себя мирно. Насилие всегда ведет к потерям, и только вы способны их предотвратить». Драммер предпочла бы, чтобы вместо этой фальшивой в своей мягкости угрозы он пообещал сжечь города и взять детей в заложники. Так было бы честнее. Народный дом включил торможение для встречи со вторым флотом КЗМ, а страж уже дожидался на месте. Независимость уже присоединилась к первому флоту у Юпитера. Самый новый космический город, гарантия мира, только строился на верфях Паллады и Тихо и будет готов не раньше, чем через год, если этот год у них есть. Невысказанная истина состояла в том, что профсоюз построил космические города в ответ на интерес колоний к созданию собственных флотилий. Космические города не могли контролировать всю Солнечную систему, но кольцо врат могли. По крайней мере, так считали Драммер и Совет профсоюза. А теперь Народный дом остался единственным боевым кораблем. Огромным, с оранжереями и школами, с детьми и общественными пространствами, университетами и исследовательскими лабораториями. Но перспектива войны означала, что все это уже не важно. У Народного дома есть рельсовые пушки, торпеды и ОТО, и Драммер поведет его на защиту Земли и Марса, а корабли коалиции тоже будут его защищать. Все это было ей ненавистно, но придется так поступить. Да еще и с улыбкой. Во время торможения переговорные Народного дома оказывались внизу, у массивных эпштейновских двигателей. Коалицию Земли и Марса представляли марсианский адмирал Ху и заместитель секретаря по внутренним делам Ван Эгас. В дальнем конце зала сидела в кресле каталки Крисьена Васарала, ела фисташки и прикидывалась слегка сбрендившей, чтобы ее оставили в покое. Освещение теплого спектра напоминало летний день на Земле. В воздухе пахло нарезанными огурцами и почвой. Бодрящая обстановка, которая наверняка пойдет на пользу встрече, несмотря на всю свою искусственность. На скамьях из формованного бамбука сидели репортеры и всякие шишки в официальных костюмах и платьях, как будто оделись не на пресс-конференцию, а для похода в церковь. Может, так оно и есть. Драммер где-то прочла, что новостные ленты — это то место, где агностики узнают, какие культурные события важны, а какие можно выбросить из головы. А сейчас тысячи новостных программ по всей системе во всех вариантах интерпретировали нынешние исторические события. И в большинстве лаконийцев называли захватчиками, которым нужно дать отпор, но нашлись и те, кто называл их освободителями, положившими конец притеснениям со стороны КЗМ и транспортного профсоюза. Или говорили, что они — подлинный дух Марса, преданный Старой Республикой и теперь вернувшийся с триумфом. Или что их не победить, а капитуляция — единственный вариант. Поставь десяток человек перед камерами, и они выдадут 11 мнений. Но ни одно мнение не имеет такого же веса, как ее, ведь она президент транспортного профсоюза, а это означает, что, несмотря на все ее намерения и усилия, сейчас именно она командует военными действиями. В зеленой комнате Ван Эгас поправлял макияж, прежде чем предстать перед камерами. Как только в комнату вошла Драммер, Ху с мрачной гримасой поставила кофе и направилась к ней. «Президент Драммер», — — сказала Ху. «Я надеялась, что успею поговорить с вами о документах по стратегическому сотрудничеству с Советом профсоюза». Распорядитель провел Драммер к ее месту. Рядом тут же возник техник с набором косметики в руке. Драммер обычно не пользовалась косметикой, но ей не хотелось болезненно выглядеть в новостных лентах. «Я еще не видела новый вариант», — ответила Драммер, пытаясь не морщиться. «Сантос Бака настаивает на том, чтобы все приказы проходили через совместный комитет», — сказала Ху. «Это не координация. КЗМ просто становится отделением транспортного профсоюза». «Если нас убьют, то будет за что», — подумалась Драммер. «Дело не в их технологиях, не в их стратегии и не в невидимой руке истории. Это все наша неспособность сделать что-либо, не создав 5 комитетов и кучу обсуждений». «Я еще не прочитала проект, адмирал. Как только мы закончим мероприятие, я попрошу прислать его мне. Мне хочется утонуть в этом болоте не больше, чем вам». Ху резко кивнула и улыбнулась, как будто Драммер капитулировала. Техник тронул ее щеки кисточкой с румянами, как будто рисовал на полотне. Драммер подавила желание показать ему язык. Время пришло. Ванегас вошел в зал первым, за ним Ху. Они заняли места за боковыми трибунами, а Драммер по центру. Изображение на экране перед трибуной видела только она. Там бежал текст речи. Драммер вздернула подбородок. Неважно, что она чувствует, неважно, что думает, сейчас имеет значение только то, как она выглядит и как говорит. Лишь бы она выглядела уверенной, остальное можно поправить позже. «Спасибо, что пришли», — начала Драммер. «Как вы знаете, корабль с Лаконией без соответствующего разрешения вошел в Солнечную систему. Позиция профсоюза однозначна. Вторжение лаконийцев незаконно. Это нарушение правил профсоюза и суверенитета коалиции Земли и Марса. «Мы стоим на защите Солнечной системы и всех ее граждан». Драммер умолкла. На заднем плане Крисьен Авасарала поднялась с кресла и стряхнула с Сари крошки фисташек. Ее улыбку можно было разглядеть даже с такого расстояния. «И профсоюз», — продолжила Драммер, — «бросит на это все силы». «Как ты и велела, старая сука», — подумала она, но не сказала. Ей приснилось, что Саба погиб. Она не знала, где он погиб и как, да и не задавалась этим вопросом. Такова уж нелогичность сновидений. Просто принимала как должное. Саба мертв, а она жива. И больше никогда его не увидит. Не проснется с ним рядом. И жизнь до конца дней станет пустой, мелкой и печальной. Во сне она все это понимала, но чувствовала облегчение. Саба мертв, а значит, теперь он в безопасности. С ним больше не случится ничего плохого. Она его не подведет и не покинет, не почувствует тяжесть его разочарования. Драммер проснулась в темноте и сначала не могла понять, в чем дело, а потом ее захлестнула волна вины. С темнотой она, по крайней мере, могла бороться. Драммер включила освещение каюты на четверть мощности. Тусклое золотистое свечение, достаточно слабое, чтобы все оставалось монохромным. Перевернувшись, Драммер ощутила гравитацию тяги. Отсутствие даже намека на силу Кориолиса подтвердило то, что она и так уже знала. Ей хотелось отправить сообщение, сказать Сабе, что она думает о нем, а не просто молча дожидаться поражения, из-за которого потеряет его навсегда. Но она обрезала линию связи, а неясные предчувствия — не причина для изменения политики. Вместо этого она просто потянулась в темноте. Драммер проспала лишь половину положенного времени, но ей не хотелось снова опускаться на подушку. Она приняла душ и заказала грушу чая и бутерброд с фруктовым джемом. Еда, придающая уверенность. Потом Драммер проверила карту Солнечной системы. Буря по-прежнему находилась в бескрайнем космосе между орбитами Урана и Сатурна, 1,5 миллиарда километров между вратами и первыми человеческими поселениями приличного размера, несмотря на то, что Сатурн и его спутники находились совсем близко. Пройдя через врата гораздо раньше, чем рассчитывала Драммер, буря не устремилась на полной скорости к внутренним планетам. С нынешним ускорением потребуется несколько недель до цели. Драммер натянула форму и вышла. Станция метро находилась неподалеку от ее жилища. Космический город знал, где сейчас Драммер, и подготовил для нее личный кар, даже просить не понадобилось. Телохранитель следовал за ней, как многолетняя тень. Даже в разгар пересменка все вокруг напоминало город-призрак. Лишь мусор, запах человеческого тела и застарелого карри в метро напоминал, что она не так одинока, как кажется. Доступ в дендрарий был запрещен. Посетители могли повредить некоторые экспериментальные деревья. Но одного человека или нескольких он вполне выдерживал. Здесь было тепло. Воздух наполнен влагой и свежим кислородом, который еще недавно выдохнуло какое-то другое живое существо. Странное место. Экзотическое и призрачное. Как из детской фантазии. Обычно она бывала здесь в одиночестве. В тени катальпы сидела Авасарала, сложив руки на коленях. Ее взгляд блуждал, пока Драммер не шагнула на черную резиновую дорожку прямо перед ней. «Какого хрена ты сюда приперлась?» — спросила Авасарала. «Не спится?» «А я хотела задать этот вопрос тебе», — ответила Драммер. «Я теперь вообще не сплю. В моем возрасте это часто случается. Но хоть недержания пока нет, так что я не превратилась в полную стерву». Драммер прислонилась к дереву и скрестила руки на груди. Она не могла понять, то ли присутствие старухи ей нравится, то ли раздражает. А может, и то, и другое. «У тебя есть причина оставаться на народном доме?» — спросила она, но беззлобно. «Подумала вот, что, может, придется укрепить твою решимость. Но я не стала. А теперь я здесь только потому, что ненавижу гребаные космические полеты. Нам просто по пути. Я сойду, когда отрезок до дома будет короче». «Так значит, ты не собираешься совать нос в мои дела?» «Пока ты не облажаешься», — ответила Авасарала. «Сядь, Камина, ты выглядишь измотанной». «Ты же знаешь, что никто не зовет меня так», — сказала Драммер, но села на скамейку рядом с Авасаралой. «Почти никто». Некоторое время они сидели молча, лишь капала вода и шелестели на искусственном ветерке листья. Обрывки сна преследовали Драммер, как запечатлевшаяся на сетчатке вспышка света. «Один корабль», — сказала она. «Они послали один корабль, не осели на Медине, не стали укрепляться, не создали линии снабжения, чтобы подготовить прилет флотилии. Просто послали один здоровенный корабль, как будто на показ». «Я удивлена не меньше тебя», — отозвалась Авасарала. «Хотя, как мне кажется, напрасно. Я же знаю историю, а это как будто читать пророчество». «Нам нужно разобраться лишь с одним кораблем, и тогда все увидят, что Дуарте тоже уязвим. Его можно победить». «Это верно». Драммер сплела пальцы, наклонилась и оперлась локтями о колени. «Нам нужен лишь один удачный прорыв», — продолжила она. «Один раз добиться своего, и тогда этот твой гениальный стратег, который никогда не проигрывает, потеряет свой главный корабль на глазах у всех, кто смотрит. А смотреть уж точно будут все». «Верно», — со вздохом согласилась Авасарала. «Но...» «Что но?» Улыбка Авасаралы стала тонкой, жесткой и печальной. А в глазах блеснул отравленный отчаянием ум. «Но пока он не проиграл, его действия не выглядят бахвальством».